Глава 12. Я не знаю, сколько проспала, но проснулась разбитой. Нервный выдался денёк, да разбудил меня Доминик, осторожно потрогав по плечу. Я вскочила, испуганно осмотрелась по сторонам, но, заметив мальчика, успокоилась и облегченно выдохнула. «Папа велел умываться и идти за стол!» — проворчал мальчишка. «Иду». «А ты чё, недовольный-то такой? Наказали за вчерашнее?» Я с сочувствием смотрела на паренька. «Отец не берет меня с собой!» Чуть ли не плача озвучил причину своей печали Доминик. «Ты же должен за мамой присмотреть. Это единственная разумная причина, из-за которой оставляют обычно детей дома». «Да глупости это! Мама только с виду тихая! А магия и так приложит, что не поздоровится. Это он меня не берет, потому что я пустышка никчемная!» На глазах мальчика появились слезы. «Это кто так говорит?» Явно мальчику это не на ровном месте пришло в голову. Он обласкан отцом и матерью, и сомневаюсь, что это они ему такое говорят. «Соседские мальчишки», признался Доминик. «А у них-то, у самих магии, значит, полная телега!» В последний момент заменила слово «вагон» на телегу, чтобы не выдавать своего иномирного происхождения. «Да нет, ну хоть чуточку, но имеется!» — признался мальчик. «Слушай сюда. Есть два способа избежать дразнилок. Первый — это жестоко пресекать любые высказывания в свой адрес. Но ты понимаешь, что не из всех драк ты сможешь выйти победителем, а быть битым неприятно. И впоследствии буду дразнить еще и за то, что лезешь в драку и не побеждаешь. Я, как педагог со стажем, озвучивала свои познания. Если честно, в педагогике такого не преподают. Там рассказывают о типовых конфликтных ситуациях и путях выхода из них. Но я поняла, что кроме педагогики, которая подразумевает работу с обычными, нормальными, среднестатистическими детьми, есть еще и жизненный опыт. А мой жизненный опыт подсказывал, что порой драка — это то, что нужно. Но не всегда. «А второй какой?» Сразу стало понятно, что драться паренек не любит. Оно и правильно. А второй — игнорировать. Но не сделать вид, что тебе не обидно, а самому потом в душе переваривать все и плакать, а на самом деле понять, что все эти слова — это лишь попытка тебя зацепить, возвысить себя за твой счет. Ведь они считают себя выше тебя только лишь потому, что у них есть крупинка магии. Но это не их заслуга, не их достижение. Я похлопала по спине Доминика, а он притих, видимо, обдумывая мои слова. «Вы считаете, мне не стоит обращать на них внимание?» — уточнил паренек. Уверена в этом. А еще уверена, что ни у кого из ребят нет таких любящих родителей, как у тебя. Я попыталась указать на то, в чем уверена. Парень превосходит сверстников. «Ты практически взрослый мужчина. Смелый и отважный. Не побоялся вчера меня этим пугачом припугнуть. А потом тушил пожар, не испугавшись огня», — напомнила я ему про его вчерашние поступки. «Вы меня это... за пугачи извините?» — покраснел паренек. «Я думал, вы воришка!» «Ладно, проехали». Усмехнулась и встала с кровати. Спала я, не раздеваясь и не расстилая постель. Посчитала, что события могут развиваться непредсказуемо, и потому лучше быть во всеоружии. «Друзья?» Доминик протянул руку для рукопожатия, и я ответила ему тем же. Пожали руки, и мальчик сразу же просиял и побежал на кухню. Я дернула платье, постаравшись привести его в порядок, и последовала за ним. На кухне уже вовсю хозяйничала Элла, которая сразу же меня усадила за стол и поставила передо мной полную миску каши с мясом. «Ешьте! Муж велел поторапливаться!» — тихо проговорила женщина, и я не стала себя уговаривать. Голодная была, как зверь. И эта незамысловатая еда мне показалась невероятно вкусной. На улице меня ждала запряженная лошадью телега. Ну а чего я ждала? Кареты с тройкой вороных? Откуда здесь такая роскошь? Да и мне не до выпендривания. Как там говорят, нежели богато, нечего и начинать. Вот и мне нечего привыкать к роскоши, когда всю жизнь жила от зарплаты до зарплаты. «Элла!» — позвал мужчина жену, мельком взглянув на меня. Ему явно не понравился мой внешний вид. Женщина показалась на пороге дома. «Принеси какое-нибудь старенькое платье, которое не жалко. Нельзя, чтобы ее увидели в таком виде. Не сильно-то она пойдет за крестьянку в шелковом-то платье, пусть и в порванном и местами подпаленном». Женщина скрылась и вернулась с платьем. Один в один, как на ней самой. И Брайан указал на сарай, где я могла переодеться, а он завершал последние приготовления. Хотя это скорее были не приготовления, а напутствие жене и сыну. По лицу Доминика я понимала, что Брайан это уже повторяет в сотый раз. И мальчик еле сдерживается, чтобы не закатывать глаза и не зевать. Семейство обнималось и целовалось, а Элла даже всплакнула, но утерла слезы под строгим взглядом мужа. «Словно на войну его провожают», — мелькнула мысль. «Или это путешествие не такое уж и безопасное, как хотел сказать мне мужчина? Но я все равно не передумаю. Я должна узнать, что это за невероятная магия меня охраняет и откуда взялся щит с эмблемой инь-янь». В общем, через полчаса, когда Брайан простился с семьей, а я переоделась в скромное платье, мы тронулись в путь. Выбрал мужчина самую безлюдную и захудалую дорогу. Я это сразу поняла по кочкам, ухабам и ямам. Полуденное солнце пекло невероятно, но мужчина натянул прутья над передней частью повозки и покрыл их тентом. И ехать стало попрохладнее и комфортнее. Разговаривать не хотелось, и мы молчали. Я смотрела по сторонам и вперед, но картинка не очень-то и быстро менялась. Когда я начала засыпать сидя, норовя свалиться из телеги, то Брайан отправил меня спать на припасенный им именно для этих целей матрас. Он вообще довольно продуманно отнесся к путешествию, так как взял с собой не только матрас и сменную одежду, но и провизии на неделю вперед. Или мне так показалось, а еще питьевой воды, не рассчитывая на удачу и на то, что мы найдем родник или ключ с родниковой водой. И даже дрова прихватил. Я легла на матрас и уснула. В принципе, большую часть пути я и провела на этом матрасе в полудреме. Видимо, мой уставший организм требовал покоя и таким образом избавлялся от стресса последних дней. Да и что лукавить, любила я поспать. И в поездах только этим и занималась в свое время. А здесь тот же поезд, только пованивает порой, когда процесс жизнедеятельности из себя испражняет, хотя не сильнее, чем носки вахтовика, и ржет. Но это не беда, так как попутчики в поездах порой храпят значительно громче. Ехали мы 3 дня, останавливаясь порой только на ночлег. Я старалась помочь облегчить наш быт и готовить еду из припасов. Мужчина же в это время кормил и поил лошадь, а порой и выгуливал ее. Не привыкла она к таким сложным и долгим переходам. К вечеру 3-го дня мы приехали к подножию горы. Вверх велась дорога, но телега там явно не пройдет. И как дальше быть? Я всматривалась в дорогу, которая петляла и велась по склону горы. «А дальше пешком», — Но уже утром. Здесь переночуем. Обозначил мужчина дальнейший план. А Молли? Я забеспокоилась о лошади. Распряжем и с собой возьмем. Здесь ее оставлять нельзя. Я была не против такой попутчицы. Тем более лошадка облегчит нам ношу. Я видела, что Брайан перекладывает наши оставшиеся продукты и вещи так, чтобы можно было все погрузить на кобылу. Ночь прошла без приключений, и на следующее утро мы отправились в путь. Шли медленно, но осторожно. За день прошли половину пути и остановились переночевать на пятачке под одиноким деревцем. Спать было холодно, несмотря на то, что Брайан выдал мне теплый плащ. Потому мы встали очень рано и продолжили путь. Вторая часть пути была тяжелее первой. Все же сказалась усталость от долгого путешествия. И дорога стала шире, и идти стало легче лишь к вечеру. Именно когда закатное солнце осветило небосвод, мы вывернули из-за скалы и оказались перед храмом. Но не такой встречи мы ожидали. Перед нами шла битва. Жестокая и кровопролитная. Перед храмом площадка размером с футбольное поле, и на ней было человек 30. Сгустки энергии перемежались с острыми клинками. Я в ужасе замерла. Взгляд лихорадочно перескакивал с одного участника битвы на другого, не понимая, что происходит. Раненые отползали к своим, а убитые лежали неподвижно в лужах собственной крови. Взгляд выхватил одного из сражавшихся. Это был Матео, а рядом с ним Демирон. Я со всех ног рванула к ним. Кричала, но шум сражения заглушал мои слова. Удивительно, как мы издалека не услышали шум битвы. А потом поняла, что на этом пятачке был наброшен купол тишины, который не давал шуму сражения огласить всю округу. Хотя здесь, кроме их служителей храма, и нет больше никого. Я пыталась прорваться к мужчинам, но они были в самом центре сражения и даже не видели меня. А мне на пути встречались другие воины. Кто друг, а кто враг, я не знала. И меня спасало от того, чтобы не пасть жертвой клинка или энергошара, лишь удивление, которое вызвало у воинов мое появление. Но удивление не может быть долгим. И потому уже спустя метров 30 на меня налетел здоровяк с изогнутым мечом. Он хищно улыбнулся мне. Его опьянила кровь только что убитого им противника. Тот лежал у его ног и тихо умирал. А я в ужасе замерла и смотрела во все глаза. «Ты что здесь забыла, цыпа? Тоже решила погибнуть, как и все эти светлые?» Он был темным воином и посчитал меня врагом из-за принадлежности моей магии. Он замахнулся мечом и, наверное, разрубил бы меня на две половинки, но его руку перехватил Брайан, который крутанулся и оказался передо мной, оттесняя меня в сторону и заслоняя собой. «Найди соперника своего размера!» — огрызнулся мужчина, а у темного воина удивленно вытянулось лицо. Он не ожидал такого исхода событий. Ведь Брайан был темным. «Ты не ошибся, темный!» — поинтересовался здоровяк, делая выпад в его сторону. А Брайан ловко ушел от удара и сам уже нападал. Откуда у него взялся меч, не знаю. Пока мы путешествовали, его точно в вещах не было. А значит, скорее всего, он подобрал его уже здесь, на поле боя. «Не ошибся. Пора уже судить о человеке по его качествам, а не по тому, какая магия в нем имеется», — проговорил Брайан, а я взвизгнула, когда совсем рядом со мной проскользнул меч. «Не бывать такому!» — гоготнул темный воин и снова попытался застать врасплох соперника, но Брайан был начеку. Они больше не болтали и не зубоскалили, они сражались насмерть. А я не знала, оставаться ли с Брайаном или попытаться пробраться вперед к Демирону. Своему попутчику я помочь не могла. Да и к Демирону я рвалась по неизвестной причине, потому как и для него я помощник никудышный. Остановить бой? Но возможно ли это? Я не знаю ни причины сражения, ни как его прекратить, ничего не знаю. Мечусь, как умалишенная под руками у сражающихся, и понимаю, что лишь мешаю им. Судорожно осматриваю все поле боя, отмечая мысленно, где находится Демирон, и страшась увидеть его поверженным. Взгляд цепляется за противников. На той стороне площадки находится женщина, которую я сперва и не заметила. Она сидит на троне. Нет, это кресло или что-то похожее на него, но выглядит это все словно реально трон. Она осматривает поле боя и величественно что-то говорит периодически появляющемуся около нее мужчине. Даже отсюда мне видно, сколько власти в ее жестах, сколько высокомерия во взгляде. Возможно, я своим пристальным взглядом привлекла ее внимание к себе, но она увидела меня. Сперва на лице появилось радостное выражение, но спустя мгновение вернулась холодная маска. Да, я уверена, что эта холодность — это напускное. Она подозвала мужчину к себе и указала на меня ему. А он лишь кивнул, хотя у него на лице появилось такое же удивление, как и у женщины сперва. «Иди к Демирону!» — слышу слова Брайана. Оборачиваюсь и вижу его стоящим над поверженным соперником. Я так увлеклась разглядыванием женщины, что пропустила всю развязку этого боя. Мужчина тяжело дышит, у темного воина рана на руке, и он вряд ли уже когда-то сможет держать меч. А Брайан упирается своим мечом в грудную клетку поверженного. «Брайан, нет! Не убивай его!» Я бросаюсь на руку к мужчине и умоляю его: «Пощади его!» «Ты просишь его оставить в живых? Да он же встанет и вонзит тебе меч в спину, стоит тебе повернуться к нему спиной!» Мужчина не понимает моего поведения. Да я и сама не могу понять моего поведения. «Не бери грех на душу, прошу тебя! Пощади его не ради него, а ради себя! Ты же не убийца!» Я с мольбой смотрю на мужчину, и он медленно отводит меч в сторону. А темный воин отползает в сторону. Я сосредоточена на Брайане, потому не обращая внимания на действия поверженного противника. А следовало бы и на него посматривать, потому как он, подобрав валявшийся неподалеку кинжал, бросился в нашу сторону. Мы с Брайаном заметили его слишком поздно. Я старалась убедить мужчину, что жестокость и война — это не выход из его положения. Он не должен стать убийцей, потому что у него есть другие жизненные ценности. Он тот, кто понимает, что не цвет магии делает человека хорошим или плохим. Нельзя ненавидеть человека за его принадлежность к темной или светлой магии, потому что нужно судить о поступках, которые при помощи этой магии совершены. «Ты права», — согласился Брайан. «Иди к Демирону. Постарайтесь остановить эту бойню, так как это все может стать началом кровопролитной войны». Я с благодарностью посмотрела на собеседника. Он истинный принц, мудрый и рассудительный. Сделала несколько шагов в сторону темного короля, когда заметила небольшое шевеление сбоку, и, руководимая голыми инстинктами, рванула наперерез мелькнувшему воину. Я слишком поздно поняла, что мне в грудь вошел клинок. Но если бы можно было повернуть время вспять, я бы также заслонила бы собой Брайана. Я обещала Доминику, что его отец вернется живым и здоровым домой. Меня подхватил под мышки Брайан, а я медленно оседала на землю. Мой убийца смотрел на меня со странным выражением лица. То ли сожаление промелькнуло во взгляде, то ли еще что-то, что я не успела рассмотреть. Каким-то невероятным образом около меня оказалась женщина, что сидела на троне. «Марго, глупая, что же ты натворила? Слышу над ухом слова Брайана. Я обещала Доминику, что ты вернешься живым. Хватает сил только на эти слова. Боль словно замирает, и я вижу, что кроме женщины около меня оказывается и Демирон. На его глазах слезы, и он хватает мое лицо руками. Я силюсь сказать, как же сильно его люблю, но губы не слушаются. Я выдавливаю лишь грустную улыбку и закрываю глаза. Вот вы и пожили в другом мире, Маргарита Егоровна. Вот и навели шороху после смерти. Светлая королева Аманда. В доме городского главы остались на день, и все этот день отдыхали. Как оказалось, это было слишком долго, и когда вечером нашли жреца, который проводил обряд между Арини и Марго, то выяснилось, что у него уже побывал темный король Демирон со своим уравнителем. «Что им нужно? Зачем они ищут Марго?» Я не находила себе места и корила себя за то, что поддалась слабости и провела столько времени в объятиях Кристиана. Надо было сразу же, немедленно искать старика и допрашивать его. Темный правитель его так запугал, что нам он все выдал на одном дыхании. А затем мой верный министр избавился от него. В моем королевстве не должно быть таких ничтожеств, которые еще и богине служат. Хотя кого я обманываю? Этот жадный старикашка служил только себе и своему кошельку. Я могу предположить, что Демирон лично заинтересован в Марго. Мы знаем, что она потеряла память, а значит, он хочет воспользоваться ею, — сделал вывод Кристиан. Ну или он влюблен в нее и хочет на ней жениться. Не смеши меня, влюблен. Да темные не знают, что такое любовь. Они могут любить лишь себе подобных и свою темную богиню. Я пренебрежительно махнула рукой, хотя в голове осталась эта мысль. Если бы темный король был влюблен в Марго, и все эти его поиски были этим обусловлены, было бы хорошо. Выдать ее замуж за Демирона и усадить на трон темного королевства светлую королеву. Вот это был бы финт. Подмять под себя темных и утереть им нос. Но это лишь мимолетная мысль, которую я прогнала от себя, не веря в ее реальность. Где нам искать Марго? Только вышли на ее след и тут же потеряли. Я не могу спокойно реагировать, чувствуя, что Демирон не то что дышит нам в затылок, а опережает нас на шаг, как минимум. Может быть, Конрад уже пришел в себя, и мы сможем посоветоваться с ним. Кристиан тоже был в замешательстве. Он не был мастером закулисных игр, как Конрад, и потому думал, что мой слуга может пролить свет и подсказать. Но именно потому, что Конрад не участвовал в интригах при дворе, я и обратила на него внимание. Кристиан позвал городского главу, который все это время старался не показываться нам на глаза. «Как самочувствие господина, что был переведен из тюрьмы к лекарям?» Я сверлила взглядом мужчину. Он очень мне не нравился. Городок этот был на большом отдалении от столицы, и потому вот такие вот господа чувствовали здесь себя хозяевами. И этот глава города был не исключение. Зажравшийся от взяток и подношений, он отводил глаза в сторону и изображал раболепство. Готов был на пузе ползать передо мной, лишь бы остаться на своем месте, и ничего в его положении не изменилось. Такой пойдет на все. И я поняла, что совершила промах, доверив ему жизнь Конрада. Я помнила, что меня с моим верным слугой связывала клятва. И по ней я обязана была отдать Марго Конраду в жены. Но не так уж плох был Конрад в роли мужа моей дочери. Любит ее, верен мне. Он был бы идеальным помощником Марго на троне. Я сожалела о Конраде, так как уже понимала, что моя непредусмотрительность стоила мужчине жизни. «Ваше Величество, господин переведен в лекарское крыло. Ему оказана всевозможная помощь. Я сам лично проверил, чтобы его напоили всеми настойками и зельями, которые помогут ему в скором времени оправиться и прийти в себя». Глава города докладывал, а я чувствовала, что он знает, что никто не оправится и не придет в себя. «Проводи меня к нему!» Я встаю с кресла и иду в сторону выхода в коридор. Я знаю, что лекарское крыло отделено от особняка главы города узким переходом. По идее, это здание строилось для того, чтобы любой горожанин мог обратиться за помощью лекаря, если у него не было денег вызвать его на дом. Но этот скотина, именующий себя главой города, сделал так, что крылом никто не пользовался, а деньги на его содержание оседали у него в кармане. «Моя королева, мужчина еще спит. Ему дали укрепляющую настойку, а она со снотворным эффектом», — засуетился мужчина. «Веди меня, я сказала!» И мужчина засеменил впереди меня, боясь ослушаться и веря в чудо. Он надеялся, что в палате у бывшего пленника окажется кто-то из лекарей или его помощников. В общем, тот, на кого можно будет свалить смерть Конрада. Прошли переходами, коридорами и оказались в больничном крыле. Здесь пахло лекарствами, травами и чем-то таким, что сразу наводило на мысль о болезни и смерти. Чем ближе мы подходили к чужой комнате, тем сильнее дрожал наш провожающий. «Что с ним?» Кристиан тоже заметил странное поведение городского главы. «Конрад мертв, и, скорее всего, это дело рук этого ничтожества. А теперь он боится, так что ты видишь банальный страх». Я произнесла слова достаточно громко, и мужчина, идущий перед нами, резко обернулся и испуганно посмотрел на меня и на Кристиана. «Ты сам это сделал или поручил кому-то?» Я, не моргая, смотрела на жалкое существо, которое сама же возвеличила. «Я не понимаю, о чем вы, моя королева?» — заблеял мужчина и сделал шаг назад. «Не лги мне!» На такой случай у меня было припасено мое любимое заклинание правды. Я давно им не пользовалась, так как даже для меня откат от него был очень болезненный. Но сейчас меня ничто не могло остановить. Я была в ярости. В руке образовался сгусток энергии, в который я вложила заклинание, по которому человек будет говорить мне исключительно правду. Это была разработка Конрада, и именно он меня ему научил. Заклинание беспрепятственно попадает в мужчину, и он замирает, выпрямившись и опустив руки вдоль тела. «Ты убил пленника!» В этом заклинании важно было правильно сформулировать мысль, иначе сильный маг смог бы найти лазейки и обойти его. Но, к счастью, городской глава был далеко не сильным магом, поэтому он даже не предпринял попытки сопротивления. «Да, я лично задушил пленника. Не стал доверять это дело никому», — спокойно признался в убийстве мужчина. Больше я знать и не хотела. Остальная информация была мне не важна. Я сформировала в руке энергошар с заклинанием смерти, но меня остановил Кристиан. «Аманда, нет!» Он положил мне руку на предплечье и слегка прижал. Мой энергошар моментально схлопнулся, как мыльный пузырь. «Ты не станешь его здесь убивать. Ты королева, а не палач. Он должен ответить перед людьми и законом», — произнес Кристиан, а я лишь зубы сцепила от злости. Он был прав, но каков же был соблазн. «Его все равно ждет казнь», — пытаюсь возразить, но это скорее спор с самой собой и своей совестью. Кристиан однозначно положительно на меня влиял. С того момента, как он стал моей правой рукой, Я не совершила ни одного опрометчивого или жестокого поступка, так что смело можно было его назвать моей совестью. Вот пусть судья в присутствии горожан и вынесет это наказание, а палач приведет его в исполнение, — ответил мой министр, и я кивнула. Он прав, как всегда прав. Тогда под стражу его. Разберемся с ним, когда найдем Марго. Сейчас не до него. Займись им и найди. Кто его заменит, пока мы не вернемся? А я хочу попрощаться с Конрадом. Кристиан сковал заклинанием городского главу и пошел отдавать указания, а также выбирать, кто же временно станет городским главой. Мне кажется, в палате пахло смертью. Я подошла к Конраду. Его лицо было в ссадинах и кровоподтеках, но было выражение умиротворения. Прикоснулась к закрытым глазам пальцами. Я искренне сожалела, что он погиб. Так бессмысленно и бестолково. Он был до последнего верен мне. И вот итог. Я преисполнилась решимости наказать эту мразь, которая его убила. Но сперва надо найти Марго. И сделать это надо раньше, чем ее найдет темный король Демирон. «Прости меня», — обратилась к бездыханному телу и вышла из палаты. Около двери меня ждал Кристиан, и мы молча направились на выход. «Я разузнал координаты храма, и потому мы сможем переместиться порталом», — обрадовал меня мужчина. Я с трудом представляю, как осилила бы дальнюю дорогу в горы. «Только выйдем мы не в храме, а перед ним. Сам храм закрыт от перемещений». «Вот же треклятые жрецы! Я знала об этом храме, но считала, что он давно разрушен, и там никого нет. Я никогда не думала, почему возник этот храм. В нем поклоняются не светлой богине, как в моем королевстве, и не темной, как в соседнем, а богине Маат. Что за богиня? Почему я не помню о ней никакой информации?» «Что ты еще узнала о храме?» Мы вышли во двор особняка городского главы. «Зачем столько людей?» Во дворе было маленькое войско. «Ты забыла, что Марго ищет Демирон. И он нас опережает по времени. К самому храму он не сможет переместиться. Все же он на наших землях, хотя эти горы считаются границей двух королевств. Но к подножию гор он сможет пройти порталом и может устроить нам засаду. Нужно быть начеку», — объяснил свое решение тащить вооруженный отряд в портал. «На это уйдет больше магии, но здесь нам помогут кристаллы-накопители. В доме городского главы их было припасено достаточно». «Возможно, ты и прав. Только что насчет храма?» Я смотрела на то, как идет подготовка к портальному переходу. «Ничего, что было бы нам полезно. Храм древний, посторонних в него не пускают, он никому не подчиняется. Узнал, что поклоняются богине Маат, якобы она богиня истины, справедливости и миропорядка», — озвучил информацию Кристиан. «Ты прав, нам это ничего не дает». Я окинула взглядом сгруппировавшихся людей и возникшую воронку перехода. «Ну что, пошли?» Кристиан кивнул мне, и мы подошли к воронке. Откуда-то явились несколько мужчин с носилками, на которых было установлено кресло. «Зачем это?» Я хоть и королева, но понимала, что могу обойтись и без излишеств. «Ты и забыла? Скоро тебя накроет откат от заклинания», — напомнил министр, и я благодарно кивнула. Меня усадили на кресло, подняли и выстроились в несколько групп. Я с Кристианом заходила в воронку предпоследними. Наш тыл прикрывали человек 5. Входим в тугую, как кисель, воронку и сразу же оказываемся на скалистом плато. Первое, что я увидела, это отряд людей, который выходил из-за скалы. Мои люди, не дожидаясь указаний об атаке, набросились на вышедший отряд. Мое мини-войско превосходило по количеству отряд противника, но нападать сразу же было грубой ошибкой. Сперва растерянные и дезориентированные люди быстро взяли себя в руки и под предводительством двух мужчин отразили нападение и перешли к наступательным действиям. И тут, как ни кстати, наступил откат. Я сидела в кресле, как пригвождённая. Ноги не слушались, к рукам словно гири привязали. «Узнай, мы сможем, если что, укрыться в храме? Это же Демирон и его уравнитель!» Кристиан все время был рядом. Он руководил боем. Но и меня боялся оставить надолго. «Да, это они», — подтвердил мою догадку мужчина. «К храму мы не можем подойти. Мы под каким-то куполом, и я не могу его ни пробить, ни разрушить», — озадаченно свел брови Кристиан. «Это все происки жрецов», — недовольно морщусь. Постепенно к ногам начала возвращаться чувствительность, и руками я могу пошевелить, хоть и с трудом. Бой продолжается, и я понимала, что то преимущество в численности, что было у нашего отряда сначала, нами бездарно упущено. Мы терпели поражение и уже были в меньшинстве. Когда на поле появилась Марго, я пропустила, лишь увидела ее рядом с каким-то темным. Они появились неожиданно и были в самой гуще событий. Дочь мечется, не понимая, куда именно ей бежать и что делать. Она видит меня, но не спешит в мою сторону. Значит, действительно, она меня не помнит. Указываю Кристиану на нее и намереваюсь встать, чтобы попробовать с его помощью пробраться к ней. Но тут вдруг темный, с которым она прибыла, побеждает своего же соплеменника и приставил клинок к его груди. Но Марко бросается ему на руку и не дает заколоть. Мы очень далеко, и я не слышу, что она ему говорит, заглядывая в глаза. Убеждает в чем-то, и мужчина отступает. Но поверженный бросается на них, и Марго встает перед мужчиной, заслонив его собой. В момент, когда клинок вошел в грудь моей дочери, я почувствовала, что купол, который ограждал это плато, схлопнулся. Я вскочила, не чувствуя под собой ног, бросилась к Марго. Битва словно замерла, и вместе со мной к Марго кинулся Демирон со своим уравнителем, и Кристиан последовал за мной. Я упала на колени перед дочерью, а темный король рядом. Мы плакали. Это я уже заметила, когда меня попытался поднять Кристиан, но я была словно безвольная кукла. Темный король Демирон. На моих глазах умирала Марго. Я не думал, что терять близких — это настолько больно. Когда все внутри рвется на части, и хочется выть, кричать, колотить себя и всех вокруг. А когда у нее закрылись глаза, я сам потух. Словно искру, что теплила мою жизнь, погасили. Я видел, что королева Аманда рыдает около тела дочери. Ее пытается поднять ее министр, но она лишь отмахивается от него. Меня даже не удивило, что Марго удерживал на руках мой брат. В этот момент мне на все было плевать. На свою жизнь и жизнь своих подданных, на королевство и весь мир. Я хотел лишь, чтобы девушка ожила, открыла глаза и улыбнулась мне. В какой-то момент над плато повисла звенящая тишина, и нас озарило сияние. Все подняли взгляды к небу и зажмурились. В солнечном шаре вниз спускалось необычное создание. Девушка с синими крыльями была необыкновенной. Часть волос была черного, как воронье крыло цвета, а часть белая, словно снежная вершина. Даже одеяние на ней было двух цветов. Словно две девушки соединились в одну. Она опустилась на землю и сделала пару шагов к нам. Воины расступились перед ней и почему-то опускались на колени, склонив головы. У меня у самого было непреодолимое желание склониться перед ней, пасть ниц. Но я из последних сил и на чистом упрямстве держался. «Кто ты?» Аманда, как и я, не склонила голову, когда все люди вокруг упали на колени перед богиней. В том, что это была богиня, не стоило и сомневаться. «Я Маат, та, кого вы должны любить и почитать. Но вы же вместо этого разделили меня на темную и светлую часть и убили посланницу, что я вам отправила». Девушка строго смотрела на меня и Аманду. «Прости нас. Верни нам ее, прошу». Я с надеждой смотрел на богиню. «А зачем она вам? Сможете ли вы примириться? Понять, что светлая и темная магия друг без друга быть не могут, как день и ночь?» — проговорила она. «Сможем», — ответил, не задумываясь. «Сможем», — в унисон ответила Аманда, даже не глядя на меня. «Тогда примите мой дар». И девушка с крыльями протянула нам со светлой королевой руки. В руке, предназначенной мне, был сгусток светлой энергии. А в руке, которую она протянула Аманде, темной. Не колеблясь ни мгновения, я протянул руку, и светлая энергия впиталась в меня. Она заструилась по моим венам, и я почувствовал непреодолимый прилив сил. Перевел взгляд на Аманду и увидел, что она светится так же, как и я. «А Марго, ты вернешь ее к жизни!» — встрепенулась светлая королева. «Верну, после того, как вы принесете нерушимую клятву, что объедините два королевства и искорените ненависть друг к другу», — поставила условие богиня. «Клянусь», — мы снова с Амандой, не сговариваясь, дали клятву, переглянувшись. Маат склонилась к Марго и прикоснулась к ее ране. И она исчезла, словно ее и не было. Даже кровавое пятно исчезло. А девушка открыла глаза. Все наше внимание было приковано к пришедшей в себя Маргарите. Потому я пропустил тот момент, когда Маат исчезла. Я огляделся по сторонам, и лишь стоявшие в оцепенении на коленях воины свидетельствовали о том, что мне это не привиделось. Я переглянулся с Амандой, и та лишь мне кивнула, а еще улыбнулась так по-доброму, что я понял, мне не привиделось, и данная клятва связала нас, пока в каждом из нас теплится жизнь. Мы бросились к Марго, которая не понимала, что произошло, и потому была немного растеряна. Прервали нас вышедшие из храма жрецы. Они неспешно прошествовали к нам троим и пригласили в храм, велев всем остальным покинуть плато. И мы послушались. Я отправил своих людей с Матео вниз, велев ему ждать меня в городке-близнеце на темной стороне. Аманда отдала указание открыть портал, и ее министр со своими людьми скрылись в портальном переходе. Мы же втроем вошли в здание.